глаза закрываю не смело, вспомнить пытаюсь детство свое. Помнится только, матушка пела песни, наполнены сердце мое. Зимами злыми над прорубью белой, в стылой воде полоская белье, вся коченея матушка пела песни, наполнено детство мое. Вся коченея матушка пела песни, наполнено детство мое. Песни наполнено детство мое. Больше она ничего не имела, только свой голос, свой наживой. Не было хлеба, матушка пела, и оттого я остался живой. Рядом война полыхала и тлела, сытым ходило одно воронье. Вдовы рыдали, матушка пела песни, наполнено детство мое. Вдовы рыдали, матушка пела песни, наполнено детство мое. Песни наполнено детство мое. Минуло время, память немела, но без войны я не прожил и дня. Все эти годы матушка пела, это должно сохранило меня. Мы отнесли ее легкое тело на вековечное поле жилье. Все мне казалось, матушка пела песни, наполнено сердце мое. Все мне казалось, матушка пела песни, наполнено сердце мое.